Однажды во вторник в 17:00 один пьяный дворник забыл свою роль. Забыл он про мусор в дорожной пыли. Какие-то музы его увлекли. Недобрую зависть к высотам шальным оставив на память углам городским, он сел на лопату, метлою взмахнул и птицей крылатой пронзил вышину. Земля от эмоций звенела листвой, и доброе солнце любило его. Как вольная птица года и века, он мог бы кружиться, пугать облака. Праздник недолог, коль небу не мил. Какой-то филолог его разбудил. Проснулся он в луже с метлою в руках, а мысли все кружат в шальных облаках. Летающий дворник, логичный финал. Асфальтный невольник недолго летал. Но горе с удачей бывают близкие, и сбросил и начал писать он стихи. Земля от эмоций звенела листвой, и доброе солнце любило его. Как вольная птица года и века, он мог бы кружиться, пугать облака.